Глава 6. В доме жены детектива Джейсона Оливера было тихо и пахло лилиями, которые росли под окном вдоль наружных стен. Ядовито-желтая убывающая луна, окруженная призрачным пульсирующим ореолом, висела в ночном небе, тщетно пытаясь осветить землю отраженным солнечным светом. Тени не двигались. Окружив дом Беатрис, они затаились, дожидаясь своего часа. Мэттокс чувствовал их на расстоянии. Знал, кому они принадлежат и за кем пришли. Западня была примитивной, но почти безотказной. Капкан, мышеловка, в которую Мэттокс собирался войти. Оставалось проехать пару перекрестков и надеяться, что навигатор не заплутает в этом тихом спальном квартале, где все дома похожи друг на друга. «Ты ведь позаботишься обо мне?» — доверчиво спросила Клео Вудвард, когда они свернули к обочине возле дома бывшей жены Джейсона Оливера. Клео не понимала, чего именно хочет от нее Мэттокс, но он внушил ей, что это важно для него, для нее, для всего города, а возможно и мира. Ее разум был мягким и пластичным, словно глина на гончарном диске. Нужно приложить немного старания, и желанный сосуд родится под неуклюжими руками мастера. Никогда прежде Мэттокс не встречал более податливой личности, чем Клео. Ее воспоминания, страхи, чувства, желания, вопросы. Он мог контролировать все, замещать, создавая новое и поднимать из глубин давно забытое. Мэттокс не знал, почему может это делать, да и не хотел знать. Главным было отомстить за Крину, сделав это раньше, чем тени возьмут след Клео и придут, чтобы избавиться от свидетеля. «Ничего, не бойся», — сказал он, взяв Клео под руку, выжигая из ее головы сомнения. «Пусть будут только чувства и желания, только томные фантазии до понимания того, что скоро эти фантазии сбудутся. Нужно только довериться новому другу». Они поднялись на крыльцо дома Беатрис и постучали в дверь. В угловых комнатах вспыхнул свет. Дуэйн Андерсон, дантист, с которым жила жена детектива Оливера, поднялся с кровати. Мэттокс видел его мысли, где все еще кружили лепестки снов, так бесцеремонно сорванные незваными гостями. «Это очень важно», — сказал Мэттокс, как только Андерсон открыл дверь. Вернее, не сказал, поселил это убеждение в голове дантиста. Андерсон нахмурился. Он не знал ночных посетителей, но мысли в голове путались, мешали анализировать. «Кто вы?» — спросил он. «Нам нужна Беатрис», — сказала Клео. Андерсон спешно отступил, потому что ему приказал это сделать Мэттокс, в организме которого было много крови Вайреля. Она давала ему власть, силу, но он не знал, как долго это продлится, поэтому нужно было спешить, чтобы успеть отомстить. Мэттокс и Клео прошли в гостиную. Андерсон разбудил Беатрис. Она вышла в халате, наброшенном на голое тело. Тени за окнами ползли по темным улицам, окружали дом. Мэттокс чувствовал их. Голодные, распробовавшие вкус человеческой плоти. «Что-то случилось с мужем?» — спросила Беатрис, увидев Клео. В ее голове одна догадка сменяла другую. Этот хаос раздражал Мэттокса. Суета, беспокойство. Что все это значило по сравнению с картинами смерти Крины? Беатрис вздрогнула, замерла. На мгновение ей показалось, что она слышит, как в голове звенит пустота. «Нам нужен вирус 24-й хромосомы», — сказал Мэттокс. «Вирус, с которым ты борешься в своей резервации». Вместе с голосом Мэттокса в сознание Беатрис проникли и его мысли. Она снова вздрогнула, бросила испуганный взгляд на Клео Вудвард. Клео доверчиво улыбнулась, вспоминая секс с Мэттоксом в своем кабинете и фантазируя о чем-то большем. Все остальное Мэттокс не пускал в ее голову, не позволял выходить на первый план, заставляя держаться в отдалении, кричать на дне сознания, но так, чтобы Клео не могла услышать. «Ты должна сделать то, о чем я тебя прошу», — сказал Мэттокс, показывая Беатрис свои планы. Она заупрямилась, снова покосилась на Клео Вудвард. В мыслях Мэттокса был план, согласно которому Беатрис надлежало заразить вирусом подругу бывшего мужа. И ради чего? По коже пробежала дрожь, словно холодный воздух проник в окно, заполнил комнату. Мэттокс показал в подробностях смерть Крины. Беатрис почувствовала тошноту, голова закружилась. Лица Вимала, Халдора, Паджо, лица свихнувшихся слуг Вайреля, казалось, навсегда отпечатались на сетчатке глаз. «Они обязаны умереть», — Услышала Беатрис далекий голос Мэттокса. «Ты согласна?» «Я?» Беатрис растерянно огляделась. В голове господствовал хаос. Беатрис подумала о своей дочери, Лоре, заглянула Мэттоксу в глаза. «Я присмотрю за ней», — пообещал он, но в обещании этом Беатрис увидела нечто зловещее. Черные тени подкрались к дому, заглянули в окна гостиной. Беатрис буквально почувствовала их. Обернулась, увидела, как они скребутся в окна, сначала подумала, что глаза играют с ней злую шутку, затем попятилась назад, поближе к свету. «Что это такое, черт возьми?» — спросила она Мэттокса. Он показал ей смерть старика Хэнка Дэрила. Беатрис покосилась на дантиста, с которым жила, снова вспомнила о дочери. «Убери этих тварей от моего дома!» — потребовала Беатрис, обращаясь к Мэттоксу. «Я не могу». «Тогда убирайся и забирай их с собой!» «И этого я не могу. Они пришли не за мной». Взгляд Мэттокса устремился к Клео Вудвард. «Они преследуют ее и твоего мужа». «Что? При чем тут мой муж?» «Иногда все становится слишком сложным». Мэттокс улыбнулся. Беатрис услышала предсмертные крики Крины. Увидела оставшуюся от старика Хэнка Дэрила густую жижу, которую слизывала с пола его собака. И где-то там, за всем этим ужасом, Беатрис почувствовала, что есть что-то еще, что-то более глубокое, древнее, о чем она не захочет знать никогда, ни при каких обстоятельствах. Свет в доме замигал. «Тебе лучше поторопиться», — сказал Мэттокс. Беатрис наградила его гневным взглядом, пошла одеваться. «В доме есть свечи, фонарики?» — спросил Мэттокс Дуэйна Андерсона. «Нам потребуются любые источники света». Он направил в сознание дантиста столько ужаса, что Андерсон потерял дар речи. Страх парализовал его. Мэттокс выругался. «Что-то не так?» — спросила Клео Вудвард, продолжая мечтать о чем-то интимном, страстном, словно происходящее совершенно не касалось ее. Свет снова мигнул. Мэттокс не сомневался, что скоро дом погрузится в темноту. Крина учила его контролировать тени Вайреля, но он не знал, удастся ли ему этот трюк. «Поторопись!» – крикнул он Беатрис, пытаясь мысленно добраться до незнакомых враждебных теней, которые шли за свидетелями, способными выдать существование Вендери. Но у этих сгустков пустоты не было мыслей. Только цели и голод. Мэттокс чувствовал это. Он вспомнил Вайреля. Вспомнил, как этот древний Вендери рассуждал о вырождении Гэврила, просил его, Мэттокса, подождать с расплатой, с местью за смерть Крины до тех пор, пока Гэврил не превратится в монстра. Но что, если это не случится никогда? Что, если Вайрель ошибся? Или же до безумия Гэврила еще очень долго? Может быть, не один год? Может быть, не одно столетие? Но разве у него, у Мэттокса, есть время, чтобы ждать так долго? Нет. Свет в доме в очередной раз мигнул и погас. Беатрис вышла из спальни, на ходу застегивая блузку. Входная дверь затрещала, превратилась в прах. Тени замерли на пороге. Густые, искрящиеся, пульсирующие. Клео увидела их, растерянно хлопнула глазами, но так и не смогла испугаться, разрушив построенные в ее голове блоки Мэттокса. «Господи!» – прошептала Беатрис. «Они что? Они пришли за нами?» «За Клео!» Мэттокс заглянул Беатрис в глаза. «Такие же идут за твоим мужем. И теперь, возможно, будут идти за тобой. Я не знаю». «Ты не знаешь?» Беатрис вскрикнула, увидев, как одна из теней проскользнула в дом. Голодный сгусток пустоты, словно хищник, почуяв кровь, уже не мог унять свою природу, которую должен был контролировать слуга Вайреля. Мэттокс попытался отыскать чужие мысли, но мыслей не было. Значит, либо Вайрель пришел сам, либо просто послал теней скрыть улики любой ценой. На мгновение Мэттокс ужаснулся от мысли, как много невинных людей может пострадать, если Вендери начнут поступать подобным образом. Он отвлекся, перестав сдерживать тьму. Тени подкрались к ногам Дуэйна Андерсона. Дантист вскрикнул. Холод обжег кожу. Загремели ящики стола. Вспыхнул луч мощного походного фонаря, который удалось найти Беатрис. «В подсобке есть еще фонарь и свечи!» — крикнула она Мэттоксу. Или же только подумала об этом. «Вирус! Мне нужен вирус!» — сказал Мэттокс. Он проник в мысли Клео и приказал следовать за ним. То же самое он проделал с Дуэйном Андерсоном. «Я позабочусь о Лоре!» — пообещал Мэттокс Беатрис. Страх в ее голове уступил место решимости, словно чья-то рука, отыскав в сознании книгу смысла в жизни, переписала некоторые страницы. Отгоняя от себя ожившие сгустки тьмы ярким светом фонаря, она выбралась за порог дома, обернулась, желая убедиться, что с оставшимися внутри людьми все в порядке, но чужие мысли и цели, внушенные Мэттоксом, тут же заставили двигаться вперед. Где-то далеко снова вскрикнул Дуэйн Андерсон. Сердце замерло в груди Беатрис, но она не могла остановиться, не могла вернуться. Сесть в машину, включить зажигание, мчаться прочь, в резервацию. Мэттокс услышал писк резины, сорвавшийся с места машины Беатрис. Теперь можно было сосредоточиться на своей жизни. «Лора!» – очнулся дантист. «Я знаю». Мэттокс подошел к комнате девушки. Дверь была заперта. Он ударил ее плечом. Кровать пуста. Ночной ветер врывается в открытое окно, раздувает шторы. Тени заполняют коридор. «Где Лора? Куда делась дочь Беатрис?» – закричал Дуэйн Андерсон. Или просто подумал. Мэттокс уже не видел разницы, читает он мысли людей рядом с ним или просто слышит их голос. «Лора ушла. Наверное, сбежала к подругам или к своему парню. Сбежала от вас. На эту ночь. Она вернется утром и не будет ничего знать». Он говорил монотонно, пытаясь отыскать путь к спасению, но кроме фонаря за окном больше ничего не было. Что ж, пусть будет фонарь. Выбраться из черного, погруженного во мрак дома, который накрывают голодные тени, словно гигантские волны, крохотный корабль. Теперь бежать по влажному газону в спасительный свет, слыша, как лязгают беззубые пасти теней за спиной. Но спасительный свет близок. Тьма зашипела, отступила, перегруппировалась. Мэттокс знал, что тени вернутся, как только найдут способ обесточить фонарь. Тени глупые и примитивные, но они могут заглянуть в мысли своих жертв, испробовать на вкус их страхи и найти ответ. Значит, нужно ни о чем не думать. Побороть в себе страх. Мэттокс заглянул в мысли Клео. В ее голове все еще работал установленный им блок. Установить такой же блок Андерсону. Но как заставить самого себя не бояться? Как внушить себе не думать о фонаре, не представлять его своим единственным спасением? Мэттокс зажмурился, пытаясь думать о долгих ночах, когда они с Криной то играли на пианино в четыре руки, то занимались любовью. На них не было одежды. Ночь заползала в открытые окна. Поцелуи, вкус любимого человека во рту, на губах. Крина любила, когда он ласкал ее долго, неспешно. Поцелуи осыпают грудь, живот, бедра, его поцелуи, ее поцелуи, их ласки. Они не ставят целью достичь оргазма. Им просто нравится ласкать друг друга. По всему дому, по всему городу. Страсть и желание приходят внезапно, стихийно. Клавиши пианино жалобно бренчат. Крина хватается руками за крышку. Звуки разорваны, как и ласки. В них нет стройности и порядка, нет безудержного урагана. Все вспыхивает и угасает. Пальцы скользят по бархатистой коже. Все это словно неизведанные земли, для которых невозможно нарисовать карты, потому что эти земли постоянно меняются. Плотский мир сливается с духовным. И все так просто, что от этого кружится голова. «Хочу тебя», — шепчет Крина. «Возьми меня прямо здесь». Они идут по ночному городу. Ветер шумит в кронах деревьев. Тени, звуки, шорохи. «Сюда». Крина тянет Мэттокса в парк. Ночь прячет их от глаз города. Кора старого дерева грубая. Крина упирается в него руками. Ее горячее, возбужденное тело вспыхивает и гаснет, переливается метаморфозами. Мэттокс чувствует это, и кажется, что невозможно утолить эту жажду секса и крови. Губы Крины ищут запястье Мэттокса. Он стоит сзади нее. «Не останавливайся», — шепчет Крина. Ее спина выгнута. Мэттокс держит ее за плечи правой рукой. Губы Крины скользят по его левому запястью. Появляются тонкие зубы-иглы. Укус. Кровь. Крина пьет жадно, спешно, пока спазмы не подчиняют тело. Оргазм долгий и вязкий. Кажется, что она тонет в нем, захлебывается. Мэттокс замирает. Боль от прокушенной руки медленно расползается по телу. «Я выпью тебя всего». Шепчет Крина уже откуда-то снизу. Ласки грубые и настойчивые, почти агрессивные. «Ну же!» – торопит она Мэттокса. «Быстрее! Дай мне это. Дай. Дай. Ее голос теряется где-то в звоне оргазма. Мэддокс замирает. Крина поднимается, смотрит ему в глаза. Поцелуев нет. Где-то далеко идут редкие прохожие. Пахнет цветами и предстоящим дождем. С неба срываются крупные капли. Мэддокс чувствует их на своей разгоряченной коже. «Думаю, тебе нужно побыть одному», — говорит Крина. Мэддокс молчит. Просто стоит и смотрит, как она уходит. Затем дорога домой. Дождь усиливается, мыслей в голове нет. Кажется, что все закончилось, но на следующий вечер за пианино в одном из ночных баров Мэддокс думает только о Крине. Ждет ее, ищет взглядом в толпе. Но ее нет. Ни сегодня, ни завтра. Фейерверки чувств вспыхивают и гаснут. День за днем, неделя за неделей, пока не приходит усталый от переживаний покой. В этот самый момент возвращается Крина. Стройная, в узком платье, глаза темные, глубокие, волосы черные, рассыпаны по плечам. Она сидит за столом недалеко от Мэддокса, который продолжает играть. Ее губы плотно сжаты, но Мэддокс знает, она улыбается. Улыбается женщина, которая прожила слишком много жизней, чтобы улыбаться. Улыбается, пока не появляются безумные слуги ее хозяина. Вимал, Халдор, Паджо. Мэддокс больше не мог вспоминать. Он открыл глаза. Тени окружили его. Окружили в реальности. Фонарь не горел, но страх ушел. Он больше не боялся умереть. Прошлое прогнало страх. Осталась лишь холодная ледяная пустота. Голодные тени замерли. Пища перестала существовать для них. Они больше не видели ее. Она сбежала от них. Провернула какой-то трюк и исчезла. Тени зашептались, поползли по улице прочь. Мэддокс не двигался. Стоял и смотрел в пространство перед собой. В этот момент ему действительно было плевать на все. Но пустота отступила. Медленно, осторожно. На ее место пришла жажда мести. Теперь вернуться в дом, дождаться возвращения Беатрис. «Ты понимаешь, что это может превратить человека в монстра?» — спросила она перед тем, как сделать Клео Вудвард уколу, заразив вирусом 24-й хромосомы. «Ты хочешь увидеть настоящих монстров?» — спросил Мэддокс, снова показывая жуткие картины смерти Крины, оглушая сознание смехом убийц. «Они должны умереть». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — пробормотала Беатрис, закатывая Клео Вудвард рукав. Жгут стянул набухшие вены. Игла проткнула кожу. Поршень в шприце пополз вниз. Мэддокс блокировал сознание Клео. Когда они покинут дом Беатрис, она ничего не будет помнить. Для нее все это станет сладким сном, где она мечтает о чем-то теплом и страстном. Но впереди нет тепла, только более безумные слуги, устроившие в загородном доме маленький вампирский рай. Мэддокс приходил туда как-то раз с Криной. Ненависть живет в сердцах Вендери, но их слуги плюют на вековую вражду. Здесь, за высокими заборами, в стенах, пропитанных кровью и криками, они собираются вместе. Старые и молодые. Некоторым из них нужна кровь их хозяев. Другие могут питаться кровью простых смертных, которые приходят по своей воле, словно девушки из корта, на закрытые вечеринки. Секс и кровь сливаются воедино. Законы мира отступают, но и безумия нет. Нет анархии. Здесь действуют свои законы. Музыка никогда не смолкает. Люди умирают в этих стенах крайне редко. Никто не осушает их до дна. Это правило. Плата за кровь, как плата за секс. Мужчины и женщины приходят сюда, чтобы заработать. В центре дома есть бассейн с крокодилами. Хищники выглядят сонными и усталыми, сытыми. Пара ныряльщиков замерла на краю бассейна. Горсть драгоценных камней взмывает в воздух. Падает в прозрачную воду, опускается на дно. Слуга, бросивший их, улыбается. Шоу начинается. Крокодилы спят. Ныряльщики срываются со своих мест. Добраться до дна. Камни блестят, отражают лучи света, преломляют его. Крокодилы просыпаются. Возле бассейна собирается толпа. Гул голосов. Зубы хищников щелкают возле ног зазевавшегося ныряльщика. Алая кровь в кристально чистой воде. Гул голосов усиливается. Первый ныряльщик выбирается из бассейна. В руке у него зажаты несколько драгоценных камней. Второй ныряльщик с прокушенной ногой извивается, избегая смертельных укусов. Хищники преследуют его. Страх смерти обостряет инстинкты. Выбраться из бассейна, крокодилы следуют за ним до ограждения. Прокушенная нога кровоточит. В руках зажато богатство. От голдящих людей закладывает уши. Невозможно понять, за кого они переживают больше. Крокодилы злы. Кто-то бросает им живого ягненка. Хищники рвут теплую плоть, дерутся друг с другом за добычу. Раненый ныряльщик взбирается на подиум, показывает добытые камни. Женщина перевязывает ему ногу. Женщина-слуга, которая еще не так стара, чтобы питаться человеческой кровью. Она платит ныряльщику за предстоящую ночь любви. И неважно, откуда пришла эта женщина и кто ее хозяин. Здесь нейтральная территория, здесь правят не вендоры, а слуги. Крина ведет Медокса к бару, чтобы купить ему выпить. Сама она платит молодому парню в прозрачной майке за то, чтобы испить его крови. Медокс не ревнует, потому что Крина покупает ему девушку. Они сидят за столом рядом друг с другом. Свет приглушен. Мальчик, которого пьет Крина, дрожит. Глаза его закрыты. Крина не смотрит на него. Ее взгляд следит за Медоксом и девушкой, которую она купила для него. У девушки светлые волосы и большие голубые глаза. Иногда она поднимает голову и смотрит снизу на Медокса, чтобы понять, нравится ли ему то, что она делает, как она это делает. Он молчит и никуда не торопится. Как не торопится Крина, которая часами может пить кровь. Ее мальчик тихо стонет. Девушка под столом стонет вместе с ним. Крина улыбается. Медокс улыбается. Для них сейчас нет ни девушки, ни мальчика, только они. А все остальное не более чем интерьер. Здесь десятки подобных пар. Ночь кажется адом и раем в одном лице. За соседним столом кто-то оставил несколько белых кокаиновых дорожек, но никому нет до этого дела. Наркотики в этом месте не более чем хорошее вино. Все собрались здесь не для этого. Медокс закуривает. Если он захочет, то девушка под столом будет ласкать его всю ночь. Как мальчик Крины будет позволять ей пить себя. Им платят за это. Они пришли сюда ради этого. У тех, кто живет веками, всегда слишком много денег. Слуги бессмертных не знают, что такое нужда. Медокс смотрит, как Крина пьет кровь своего мальчика и думает о том, выжил бы мальчик, если бы встретил ее на улице. Наверное, нет. Если бы Крина не осушила его, то это сделал бы ее хозяин. Но здесь мальчик выживет и заработает столько, что хватит на пару месяцев, а может и на год. О ныряльщиках можно и не говорить. Их риск оплачивается сполна. И не важно, что когда они будут покидать дом, им внушат поддельные воспоминания. Никто не вспомнит наутро, где был в эту ночь и что происходило. Все превратится в спутанный, неясный сон. Они проснутся в другом доме, в другом месте, похожем на это, но совершенно ином. В память останутся лишь шрамы да безумные сны. Интересно, всю эту систему придумали слуги или же сами вендоры, чтобы их слугам не было скучно? Спросил Медокс Крину, когда они покинули этот дом утром, как слуги Вайреля. Никто не признал в Медоксе простого смертного. «Этот дом содержит люди», — сказала Крина. «Простые люди. И не удивляйся. Каждый в этом мире зарабатывает так, как может». «Я не удивляюсь». Медокс обернулся, желая запомнить адрес этого дома. Тогда он не знал, зачем ему это, просто посчитал, что будет не лишним. Но сейчас, когда Крины не стало, он надеялся, что этот дом поможет ему отыскать ее убийц. Нужно только уметь ждать. День за днем, неудача за неудачей. В первый день, придя в загородный дом, он представился слугой Вайреля. Имя древнего вендоры заставило других шептаться, указывая на гостя и его человеческую жертву. Опьяненную Клео Вудвард, в голове которой Медокс создал так много закрытых дверей, что она с трудом могла вспомнить, чем занималась прежде, кто ее друзья, какими были увлечения. Несколько раз по приказу Медокса она звонила коллегам по работе и говорила, что в ближайшие недели не появится в участке. Ей нужен отпуск. Затем она обрывала связь прежде, чем ей успевали задать хоть один вопрос. Эмилиан. Он появился в тот самый момент, когда ожидание принесло плоды. Вимал, Халдор и Паджо приехали на старой бензиновой машине, остановились возле загородного дома слуг. Находясь на безопасном расстоянии, Медокс наблюдал, как странная троица смеется над домом развлечений и его хозяевами, которые собираются диктовать свои правила тем, кто давно перестал быть слугами. «Но ты ведь тоже не слуга, верно?» – — спросил Мэттокс и Эмилиан. Он появился из пустоты, распустился дивным созданием ночи. Вот это всего лишь случайный прохожий, а вот это уже древнее существо, силу которого сложно недооценить. «А ты не в Вендере». Мэттокс пристально вгляделся ему в глаза. Их мысли лились, словно две реки, впадая друг в друга. «Не совсем в Вендере». «Как и ты не совсем слуга». Эмилиан улыбнулся холодно, недобро. Дорога до пастбища Гэврила заняла у него почти 2 недели, и все это время он питался, даже когда голода не было. Он хотел набраться сил, подняться с Гэврилом на 1 ступень. Мужчины и женщины, старики и дети. Эмилиан осушал всех, кто был достаточно глуп или беспечен, чтобы позволить ему превратить себя в жертву. Габриэла осталась умирать где-то далеко в заброшенном доме, и вместе с ней осталось все то, чему она его научила. Нет, у него не будет времени, чтобы вырасти, чтобы ждать. Его время летит слишком быстро. В его волосах появились седые пряди, на лбу и в уголках глаз – морщины. Его жизнь подходит к концу. Вечность отвернулась от него, предала. Как предала Дарлу Велбик, оставшуюся, чтобы проследить за ребенком-монстром, который развивается в теле Габриэлы. Перед тем, как Эмилиан покинул заброшенный дом в пустыне, она пообещала, что найдет его. Что ж, она сдержала данное обещание. Старая и скрюченная, Эмилиан почувствовал ее близость раньше, чем смог увидеть. Разлука закончилась. Под звездным небом Дарла лежала на спине и тяжело дышала. Смотрела куда-то в пустоту и говорила, что не боится. Эмилиан молчал. Им не нужны были слова. Потом наступило утро. Старое тело вспыхнуло, превратилось в прах. Солнце причиняло Эмилиану боль, но он оставался с Дарлой, пока ветер не подхватил оставшийся от нее пепел, не унес прочь. Его слуга был мертв. Его друг был мертв. Его ребенок был мертв. Ничего не осталось. Даже время отвернулось от него. Случайный прохожий поплатился жизнью за то, что имел глупость заглянуть в убежище Эмилиана. Солнце все еще светило, поэтому Эмилиан не решился выйти из своего убежища, чтобы спрятать обескровленное тело. Смерть привлекла еще пару прохожих, которых Эмилиан выпил досуха. Вечером он затащил их тела в свое убежище, свой приют в недостроенном здании, прикрыл мусором. Скоро они начнут разлагаться, их запах опять привлечет новых жертв. И скоро его тело станет еще старее. Эмилиан бродил по ночным улицам города, пытаясь отыскать знакомые мысли. Мысли Вендере. Дом Гэврила, о котором рассказала ему Габриэла, был оставлен напоследок, потому что в городе, на пастбище, были другие Вендере и их слуги. Эмилиан чувствовал это. Особенно слуг. Почему их так много? Откуда они здесь? Принадлежат ли они все Гэврилу, или же здесь есть и другие Вендере? Но если есть другие Вендере, тогда кому достанется это пастбище после смерти Гэврила? Поиски и сомнения привели Эмилиана за город в дом развлечений. Десятки слуг разных Вендере поставили его в тупик. Он решил выждать, присмотреться. Возможно, в его стареющем теле хватит сил, чтобы сразиться с Гэврилом. Но ему не удастся противостоять десяткам Вендере. Ни сейчас, ни здесь. Наблюдая за странным домом, он увидел Мэттокса, слугу, который не был слугой. Мэттокс также наблюдал за домом, как и Эмилиан. И еще Клео. Это странное Клео, в голове которой было так много закрытых дверей, что план Мэттокса мог увенчаться успехом, позволив уничтожить безумных слуг Вайореля. Вимала, Халдора, Паджо. «Мой слуга не был безумцем», — сказал Эмилиан, еще не решив, убьет он Мэттокса и Клео или нет. Ее звали Дарла Велбик, и она умерла у меня на руках от старости. «Слуги не умирают от старости», — сказал Мэттокс. Ее забрало солнце. «У меня была женщина, Крина. Ее подругу тоже забрало солнце. Она сама хотела, чтобы ее забрало солнце». «А кто забрал твою женщину?» «Слуги Вайореля». «Еще один Вендере. Разве ты не чувствуешь его в этом городе?» «Мне нужен только Гэврил». Вайорель говорил мне то же самое. Он тоже хочет получить его пастбище? Нет, он хочет остановить его безумие. Гэврил безумен? Гэврил стар и скоро сойдет с ума, превратится в монстра. Вайорель говорит, что подобное происходит со всеми Вендере. Я тоже стар, но не безумен. Возможно, у тебя еще есть время». Мэттокс замолчал, увидев мысли Эмилиана. Его рождение, юность, зрелость, старость, которая стоит у дверей и ждет, когда ей откроют. Увидел Мэттокс и Габриэлу, Дарлу Вэлбек, лабораторию. «Думаю, ты такая же ошибка этого мира, как и я», — сказал Эмилиан, увидев историю Мэттокса. «Думаешь, мы сможем объединиться?» «Думаю, я смогу помочь тебе отомстить за Крину». «Почему?» «Потому что мне нравятся те чувства, которые ты испытывал к этой женщине». «Только не думай, что это похоже на то, что ты испытывал к Габриэле». «Нет, не думаю». «Тогда зачем тебе я?» «Затем, что я не смогу один противостоять Гэврилу и Ваорелю». «Я не Вендри, я не могу противостоять древнему». «Но ты человек. Ты можешь врать и обманывать. К тому же ты можешь скрывать свои мысли. И мысли других». Эмилиан посмотрел на Клео. «Это женщина. Ты заразил ее, чтобы ослабить слуг Ваореля. Думаешь, она сможет уцелеть после того, как ты отравишь ее кровью в Ямала и его свору?» «Я не думаю об этом». «Хорошо. Мне это нравится». Эмилиан улыбнулся. «А этот вирус, что течет у нее в крови? Думаешь, она такая же ошибка мира, как мы с тобой?» «Думаю, мир просто хочет избавиться от таких, как Гэврил и Ваорель». «От таких, как я?» «Нет, ты не один из них. Ты что-то новое». «Как и ты». Эмилиан снова улыбнулся. «Можно попросить тебя не блокировать свои мысли?» «Разве ты видел недостаточно?» «Я хочу увидеть историю Вендери, которую показал тебе Ваорель. Хочу увидеть жизнь Крины, которую она показала тебе». «Боишься, что умрешь раньше, чем жизнь наполнит тебя собственными воспоминаниями?» «Нет, не боюсь. Я знаю, что так оно и будет». Эмилиан снова улыбнулся. Мэддокс закрыл глаза, позволяя ему завладеть своими мыслями. Тьма заволокла мир. Густая, перешептывающаяся. Она подчинила его, сделала частью себя. Десятки, сотни, тысячи воспоминаний потекли перед глазами, перебираясь из одного сознания в другое. Эмилиан высасывал из Мэттокса воспоминания и чувства, но ничего не дарил взамен. «Хватит!» – попытался остановить его Мэттокс. «Я уже закончил», – сказал Эмилиан. Мэттокс открыл глаза. Окружающий мир хлынул в сознание, но прошлое так и осталось темным, опустошенным, в том числе и чувства. Словно кто-то выжег все внутренности. «Что ты сделал со мной?» «Так тебе будет проще добиться того, что ты задумал». «Верни мои чувства!» «Позже». Эмилиан снова улыбнулся. «Ты хочешь быть твердым, но ты слаб. Ты просто никчемный пианист. Я видел это в твоих мыслях. Твоя рука дрогнет в нужный момент. Ты был влюблен. Ты хотел, чтобы любили тебя. Ты просто человек. Тебе не выжить в мире Вендери, опираясь на свои чувства. Оставь их мне. Доверь их мне». Эмилиан все еще улыбался. Мэддокс слышал его голос, который продолжал чеканить холодные слова. Но все стало каким-то далеким, призрачным. Осталась лишь цель, стремление. Далекий загородный дом, за дверьми которого скрылись Вимал, Халдор и Паджо. Мэддокс включил зажигание. Эмилиан отошел от машины, позволяя вывернуть на узкую петлявшую дорогу. Теперь стоянка. Клео улыбается доверчиво, как ребенок. Выйти из машины, постучать в дверь. Охранник считает Мэддокса слугой Ваореля. Высокий чернокожий. У него сломанный нос, в память о тех годах, когда он занимался боксом. Кулаки большие, словно два молота. Глаза черные, пытливые. Но он не слуга, всего лишь человек. Охранник, нанятый теми, кто содержит весь этот дом. Людьми. «Удивлен, что ты все еще не осушил этот сосуд», — говорит он Мэттоксу, указывая на Клео. Клео окидывает его смущенным, но от этого не менее похотливым взглядом. Почти все двери в ее голове закрыты. Лишь те, что ведут к желаниям и страсти, распахнуты настежь. Высокий мускулистый охранник нравится ей. Особенно его животная сила, голодный взгляд. Но охранник остается где-то позади, за спиной. Можно лишь надеяться, что он провожает ее жадным плотоядным взглядом. Мэддокс видит все эти мысли. В них нет страха. Даже когда они проходят мимо бассейна с крокодилами, Страха нет. Шоу с ныряльщиками давно закончилось. Ночь перешагнула экватор. В просторных залах пахнет кровью и марихуаной. Четверо скрипачей играют Моцарта. Из соседнего зала слышны звуки звенящей жизнью мелодии Морриконе. Женщина-слуга пытается купить на оставшуюся часть ночи одного из музыкантов. Девушка-скрипачка смотрит на пачку денег, которую предлагает ей женщина-слуга, но заставляет себя отказаться. Женщина-слуга уходит. Да, здесь действительно соблюдаются законы этого странного ночного мира. Теперь пробраться в дальние залы. Вимал, Халдор и Паджо держатся обособленно. Им не нравятся местные правила. Мэттекс видит это в их мыслях. Они хотят эмоций, хотят видеть страх в глазах жертв. А здесь можно увидеть лишалочность. Но они, тем не менее, здесь. Они изучают это место, тешат себя мыслью, что после того, как избавятся от Гевриэла и Вайреля, вернутся в этот дом и выжгут всю алчность смертных кровью, болью и страхом. Здесь будет смерть. Повсюду. Они осушат все сосуды. Они уничтожат всех, которые дерзнут выступить против них. Другие станут служить им. Об этом они мечтают. В это они верят. И поэтому они здесь. Им нравится мечтать и строить безумные, пропахшие смертью планы. Мэттекс осторожно продвигается ближе, пока Вимал не замечает его. Взгляд старого безумца вспыхивает, загорается. Конечно, он узнал его. Мэттекс прячет улыбку. «Пришел продать немного своей крови?» – спрашивает Вимал. «Боюсь, у нас теперь один хозяин», — говорит Мэттекс. Вимал злится. Он уже забыл, что кому-то служит. «Вайрель сказал, что скоро мы будем работать вместе», — продолжает злить его Мэттекс. Клео следит взглядом за проходящим мимо полуобнаженным атлетом, на шее которого видны свежие раны от укусов. Мэттекс заглядывает в мысли Вимала. «Двери. Ему нужно закрыть десяток из них». «Я ничего не сказал Вайрелю», — говорит он, понижая голос. «Не сказал о том, что на самом деле случилось с Криной». «Вот как!» — Вимал смотрит на Клео. Крина была слугой. Мэттекс заставляет себя улыбаться. «Пока у Вайреля была Крина, рядом с ним не было места мне». «С чего ты взял, что Вайрель захочет тебя?» «Он уже хочет меня». Мэттекс улыбается шире. Перехватывает взгляд Вимала, изучающий Клео. «Она тоже хочет меня». «Вот как?» «Только меня». Теперь рассказать о том, что было в ее кабинете. Рассказать неспешно, осторожно, смакуя детали. «Верно, Клео?» – спрашивает Мэттекс. «Тебе ведь нравится боль?» «Ты знаешь». Она улыбается. «А мой ремень?» «Очень». Клео осторожно касается его железной пряжки. Делает то, что заставляет ее делать Мэттекс. Сейчас она игрушка в его руках. Кукла, которую он дергает за ниточки. «Она умрет за меня», — говорит Мэттекс Вималу. Халдор и Паджо молчат. Их взгляд холоден и блестит смертью. «Мой верный пес». «Вот как!» Губы Вимала дрожат. Мэттекс проектирует ему в голову безумные картины с Клео в главной роли. Девушка пьянит, очаровывает. Вернее, не девушка, а плоть. Живая, теплая, она возбуждает, волнует. Ремень свистит, разрезая воздух. Кожа лопается. Запах крови. Вимал не понимает, откуда у него в голове все эти фантазии. Яркие, сочные. Мэттекс смотрит на Халдора и Паджо. Их глаза налиты кровью. «Говорят, жажда и секс с годами становятся одним целым», – произносит Мэттекс. Он вспотел и бледен, но в темноте этого не видно. «Я убью тебя позже», — обещает Халдор. «Все еще подчиняешься законам?» Мэттекс улыбается. Халдор срывается с дивана. Движения его стремительные, едва различимы. Сильные руки северянина сжимают горло. Мэттекс хрипит, но страха нет. Он притворяется, рисуя страх в своих глазах. «Сначала я убью твою игрушку, а потом тебя», — обещает Халдор. «Боже мой! А мне кажется, ему понравилось то, что мы сделали с Криной», — говорит Паджо. «Может быть, он более безумен, чем мы?» «Тогда его точно нужно убить», — смеется Халдор. Он разжимает пальцы, позволяя Мэттексу дышать, смотрит на Клео. «Значит, говоришь, любишь, когда тебе причиняют боль?» Он улыбается, словно хищник, почуяв кровь жертвы. Мысли в голове рисуют картину порки. Спина, Клео, ремень. «Посмотри». Халдор поднимает рубашку, показывая пряжку своего ремня. «Хочешь, чтобы я снял его?» «Думаю, он уже чувствует твою спину». Он смеется, потому что взгляд Клео прикован к его железной пряжке, словно там сейчас сосредоточен весь мир, вся жизнь. «Думаю, она уже забыла о тебе, безумец», — говорит Халдор Мэттоксу. «Эндрю обещал мне веселье», — говорит Клео, словно ребенок, у которого аллергия на сладкое, но он все еще выпрашивает у родителей конфеты. «Так ты хочешь веселья?» «Может, бросить ее в бассейн с крокодилами?» Предлагает Паджо, но в сознании поселился вселенский голод, который невозможно контролировать. На эту иллюзию у Мэттокса уходят последние силы. В голове что-то взрывается, и из носа начинает течь кровь, хотя этого никто не замечает, считая Мэттокса слугой, а кровь слуг отравлена кровью Вендери, и ее невозможно пить. Чтобы утолить голод, нужен кто-то чистый, сочный. Слуги Вайреля смотрят на Клео, пускают слюни. Последняя иллюзия Мэттокса, на которую у него хватило сил перед тем, как он отключился. Когда сознание вернулось, за окнами начиналось утро. Было тихо. Где-то рядом гулко падали крупные капли. Перед самым лицом. Темные, еще теплые. Капли скатывались по высокому своду и падали в кровавую лужу на полу. Мэттокс поднял голову. Там, под самым потолком, застряв между сводчатых арок, находилось разорванное надвое тело. Позвоночник продолжал скреплять разделенные в районе брюшной полости части. Кишечник вывалился, почти доставая до пола. Это был мужчина, тот самый мускулистый красавец, на которого ночью обратила внимание Клео. Тогда она обернулась, провожая его голодным взглядом. Сейчас от его былой красоты ничего не осталось. Не было даже лица. Кто-то откусил его, оставив кровавую маску из сломанных костей, разорванных сухожилий и бешено вытаращенных глаз. Желудок сжался. Желчь наполнила рот. Мэттокс зажмурился. Звук капель стих. Он больше не слышал их. Ничего не слышал. Мысли в голове спутались. «Клео!» Он заставил себя подняться. Девушка лежала на полу возле его ног. Одежда на ней была разодрана. Спина превратилась в кровавую массу. Рядом лежал залитый кровью и покрытый кусочками плоти широкий ремень. Кто-то порол ее до тех пор, пока она не отключилась. Порол и пил ее кровь. Мэттокс видел множественные укусы на ее теле. Возможно, ее насиловали. Или же она сама просила, чтобы ее насиловали. Те блоки, которые установил в ее голове Мэттокс, могли заставить делать и более страшные вещи. «Но она все еще жива», — сказал Эмилиан. Он сидел рядом с Мэттоксом на диване, закинув ногу на ногу и глуповато оглядывался по сторонам. Свет был почти весь погашен, лишь утро лилось в окна. Глаза Мэттокса медленно привыкали к полумраку. Он выглянул в соседний зал. Смерть. Оторванные конечности, лужи крови, внутренности. В сознание хлынул поток мыслей Эмилиана. Он ждал больше часа после того, как Мэттокс зашел в дом слуг. Затем постучал в дверь. Охранник смерил его презрительным взглядом. Крупный и мускулистый. Бывший боксер-профессионал. Эмилиан забрал его жизнь первой. Просто пробил грудную клетку и вырвал сердце. Охранник упал на колени. Он был еще жив, тупо глядя на собственное сердце в руке убийцы. Эмилиан дождался, когда он упадет, перешагнул через него. Он не был голоден. Он был зол. Метаморфозы изменили его тело, превратили в идеальную машину для убийства. Один за другим он расправился со всеми обитателями дома. Остались лишь крокодилы, которые наелись в эту ночь сполна. «Почему?» – спросил Мэттокс. «Зачем ты убил всех этих людей?» «Здесь были не только люди, еще слуги. Забыл?» «Но зачем? Это мое пастбище», – Эмилиан улыбнулся. И мне не нравится то, что здесь происходит. Это все еще пастбище Геврила. К тому же, если его не станет, ты не единственный претендент. Есть еще Вайрель. Поэтому ты все еще жив. Улыбка на лице Эмилиана стала холодной, хищной. А без меня ты бы был уже мертв. Ты и твоя девушка Клео, а твои убийцы, убийцы Крины, смеялись бы над твоими останками. Ты этого хотел? Нет. Тогда скажи спасибо и спроси, как ты сможешь отблагодарить меня. Ты убил Вимала и его свору? Ты знал, что можешь убить их, но послал меня сюда? Ты сам хотел пойти. Это твоя месть, не моя. И нет, я не убил их. Я оставил их для тебя. Он указал на диван. Я не тронул их. Вирус забрал у них силы, но они все еще в сознании. Кажется, ты хотел увидеть, как солнце сожжет их. Хотел вынести их на улицу. Ты поможешь мне? О, нет. Это твоя месть. Я расчистил тебе путь. Убрал помехи. Остальное принадлежит только тебе. Эмилиан замолчал, сложив на груди руки. Мэддокс встретился с ним взглядом, обернулся к своим врагам. Они были в сознании и все понимали, но вирус, которым заразила их Клео, парализовал тела. «Поторопись. Вы как раз успеете к началу дня», — услышал Мэддокс голос Эмилиана. «Хотя, если честно, на твоем месте я бы придумал для них более изощренную смерть». «Мне хватит и этого». Мэддокс поднял Паджо на руки и поволок к выходу. Глаза старого убийцы и садиста вращались. Он силился что-то сказать, но не мог. «И не пытайся, не трать силы», — предупредил Мэддокс. «Я все равно не сохраню тебе жизнь». Он сбросил его со ступени на подъездную дорогу, вернулся за Халдором и Вималом. «Хочешь посмотреть, как они превратятся в пепел?» — предложил он Эмилиану. «Нет». «Как знаешь». Мэддокс постарался не встречаться с ним взглядом. Вышел из дома и наблюдал за своими врагами. Следил, как они с опаской смотрят в небо, смаковал страх, который появляется у них в глазах. Затем огонь забрал их тела и жизни. Остался запах горелой плоти. Несколько секунд Мэддокс стоял, не двигаясь. Все кончено. Он может уйти. Ему не обязательно возвращаться и связываться с той тварью, что уничтожила посетителей этого дома. Он может сбежать. Его дорога заканчивается здесь и сейчас. Мэддокс сделал несколько шагов прочь от дома, затем остановился. Клео. Он вернулся в дом к Эмилиану. Девушка была без сознания, но продолжала цепляться за жизнь. «Она умирает», — сказал Эмилиан. «Ты можешь оживить ее?» «Ты же видел в моих воспоминаниях, как быстро стареют мои слуги. Хочешь, чтобы с твоей подругой произошло нечто подобное?» «Нет». «Тогда отнеси ее к Вайорелю. Уверен, его кровь сможет вернуть жизнь в это умирающее тело». Эмилиан выдержал пристальный взгляд Мэддокса, в котором был всего один вопрос. «Ты хочешь убить и его?» «А ты разве нет?» «Он не сделал мне ничего плохого». «Его слуги убили Крину». «Но не он». «Он монстр. Ты хочешь, чтобы этот монстр поселился в твоем городе?» «Ты тоже монстр». «Но я умру через пару месяцев, а Вайорель будет жить тысячелетия. Посчитай, сколько жизней он заберет». И снова на лице Эмилиана появилась не то улыбка, не то оскал. «К тому же ты теперь мой должник. Да и Клео не выживет без крови Вайореля». Мэддокс не ответил, поднял Клео на руки и понес к выходу. Лишь в его мыслях было согласие. Гневное, несговорчивое, но согласие. «И даже не пытайся думать, что я не прав!» — крикнул ему вдогонку Эмилиан. Мэддокс не ответил. Он добрался до своей машины, уложил Клео на заднее сиденье, сел за руль. Эмилиан сел рядом. Солнечные лучи обжигали его кожу, оставляя алые пятна, но он притворялся, что не замечает этого. Притворялся не для Мэддокса, а для себя, потому что верил, что у него нет времени обращать внимание на подобные мелочи. Он видел смерть Дарлы, своего единственного друга, и знал, что смерть эта все еще прячется за углом, ожидая, когда сможет прийти и за ним. «Только пообещай, что не убьешь Вайореля прежде, чем он исцелит Клео», — потребовал Мэддокс, когда они остановились на перекрестке. «Ты так сильно уверен, что победа будет за мной?» «Просто пообещай мне». «Хорошо, обещаю». Эмилиан улыбнулся. Клео судорожно дернулась на заднем сиденье, словно смерть уже протянула к ней свою руку, и она попыталась увернуться от нее. «Думаю, тебе лучше поторопиться», — сказал Эмилиан, чувствуя, как жизнь медленно утекает из Клео. Капля за каплей струится по кожаной обивке сидений, падает на пол. Когда они остановились возле дома Вайореля, Клео почти не дышала. «Жди здесь», — бросил Эмилиану Мэддокс, забирая Клео из машины. Парадная дверь была закрыта, и он долго стучал, пока ему не открыли. «Что случилось?» — спросил Вайорель, увидел Клео, нахмурился. «Ты должен помочь ей». Мэддок с ногой захлопнул за собой дверь. Отнес Клео в главный зал, куда сквозь плотные шторы почти не проникал свет. В царившем полумраке тени скользили вдоль стен, словно трусливая армия, зажатая в угол. «Кто эта женщина?» — тихо и безразлично спросил Вайорель. «Загляни в мои мысли, и все поймешь». «Я не хочу смотреть в твои мысли». «Тогда просто помоги ей, дай свою кровь». «Почему?» «Потому что она помогла мне избавиться от Вимала и его псов». «Ты убил Вимала? Только не говори, что тебе жаль». «Я думаю о Гевриле». «С ним разберется Эмилиан». «Ты говоришь о новом Вендере, который появился в городе?» «Тогда слышал о нем?» «Конечно. Он не такой, как ты». «И поэтому ты предал меня?» «Я не предавал тебя». «Но ты привел чужака в мой дом». «Чтобы предать тебя, я должен был служить тебе, а я никому не служу». «Не будем спорить». Вайроль помрачнел, услышав, как открылась входная дверь. Эмилиан не спешил. Лишь гулко раздавались его размеренные шаги. Вайроль слышал их. Метаморфозы обезобразили его благородное лицо. Он прокусил себе запястье. Кровь заструилась по белой коже. Вайроль склонился над Клео. Ему было плевать, пьет она или нет. Он сделал все, что мог, остальное от него не зависит. «Теперь забирай свою женщину и уходи», — сказал он Мэттоксу. Тени возле стен замерли, готовясь к бою. Мэттокс поднял Клео на руки и вышел в сад. Дверь за ним закрылась. Вайорель не двигался. Стоял в центре просторного зала и смотрел на Эмилиана, на претендента. «Только не говори, что мы с тобой не враги», — с усмешкой сказал Эмилиан. Он не знал, сможет одолеть это древнее создание пустоты или нет, но смерть не страшила его. Смерть уже стояла в изголовье его постели. Он привык к ней, подружился. Он – тот, кто должен был жить вечно. Но это не смирение, нет. Это вечная, как мир, пустота, которая пугает сильнее смерти. Вайорель чувствовал этот страх. Он проникал в его мертвую сущность, заставляя заглянуть в мысли врага, узнать их, почувствовать. «Ты не Вендери», — сказал Вайорель. «Никогда не был Вендери и никогда не станешь». Застывшие у стен тени ожили. Начали красться, приближаясь к сопернику. Вайорель заговорил о Габриэле, о женщине, которую Эмилиан почитал как свою мать. «Почему ты убил ее? Почему изнасиловал? Почему не пожелал сохранить своего ребенка?» «Мой ребенок был монстром. Еще худшим монстром, чем ты или я. Чем наши самки, которых ты истреблял плечом к плечу с Гаврилом, за которым теперь пришел в этот город, желая убить». «Ты молод и многого не понимаешь», — сказал Вайорель, отвлекая внимание Эмилиана, считая, что тот не видит, как тени противника подбираются к ногам. Эмилиан видел. Он был готов к смерти. Искал ее, потому что смерть лучше, чем пустота, поселившаяся внутри него. И страха не было. Скорее надежда, что все закончится здесь и сейчас. Тени Вайореля вздыбились, набросились на чужака. Эмилиан не пытался уклониться или сопротивляться. Тьма, окутавшая его, зашипела, забурлила. Громкий смех Вайореля эхом прокатился по мраморным залам. Но ликование было недолгим. Созданные Вайорелем тени заметались, заскулили, словно напуганные раненые псы, пытаясь вернуться к хозяину. Пустота Эмилиана притягивала их, пожирала жадно, спешно, и пустота не могла насытиться. Проглотила каждую ожившую тень и нацелилась на хозяина. «Да кто ты такой, черт возьми?» – спросил Вайорель, пятясь к выходу из дома, но бежать было некуда. Мэддокс услышал дикий истошный крик внутри белого мраморного дома, где бурлила ночь. Последний отчаянный крик Вайореля, от которого очнулась Клео. Открыла глаза и жадно втянула в легкий свежий утренний воздух. Эмилиан вышел из дома. Тьма все еще клубилась вокруг его тела, но солнце сжигало эти завихрения, как сжигало густую слизь, которая осталась от Вайореля. Эмилиан постарел. Волосы стали почти белыми, кожа морщинистой. «Кто это такой?» – спросила Клео, чувствуя, как дрожь Мэддокса начинает передаваться и ей. Блоки, созданные в голове, внезапно рухнули по приказу Эмилиана. «Как я здесь оказалась?» – спросила Клео, но не Мэттокса, а своего нового хозяина. Старика, в глазах которого не было ничего, кроме вселенской пустоты.